«Гил», — сказал Танис на всеобщем, — «ты дал клятву вопреки собственной воле. Тебя вынудили сделать это. Значит, ты можешь уйти с нами. Даламар поможет». Гилтас склонил голову. Сразу было понятно, каков будет ответ. На губах сына играла задумчивая улыбка. «Я дал чародейке слово, отец. Когда я нашел тебя здесь, я пообещал вернуться вместе с ней обратно, если она даст разрешение сказать тебе до свидания». Его голос оборвался. Он на мгновение замолчал, борясь с собой, потом спокойно продолжил. «Отец, я слышал, как ты однажды говорил государю Гунтеру, что ты никогда бы не ввязался в войну копья по собственной воле. Так сложились обстоятельства. И именно поэтому люди редко называют тебя героем. Ты сделал так, как поступил бы каждый здравомыслящий человек». Танис вздохнул. Воспоминания, в основном мрачные, вернулись к нему. И он крепче прижал к себе Гилтаса. В этот момент Танис понял, что ему придется позволить сыну уйти. «Отец», — серьезно сказал Гил, — «я не обманываю себя. Знаю, я мало что способен изменить к лучшему, и знаю, что Рашас хочет использовать меня в своих злых целях, но сейчас не вижу способа остановить его. Но ты помнишь, что сказал дядя Тас, когда рассказывал историю об овражном гноме, спасшемся от красного дракона? Маленькие кендеры созданы для маленьких дел. Если я смогу бороться с Рашасом хоть помаленьку, отец...» «Мы растим наших детей для того, чтобы они уходили от нас». Не зная этого, Танис именно так и сделал. И сейчас он видел это, видел в лице своего мальчика. Нет, самостоятельного мужчины, стоящего перед ним. Танис подумал, что должен гордиться им, и он гордился. Но гордость была слишком маленьким огнем, чтобы согреть скованное холодом разлуки сердце. Белая мантия беспокоилась все больше. Она отстегнула от пояса серебряный жезл, украшенный драгоценными камнями. Заметив это, Даламар спокойно окликнул Таниса. «Танис, если тебе понадобится моя помощь!» Танис обнял сына в последний раз. Воспользовавшись их близостью, он прошептал. «Теперь ты беседующий, Гилтас, не забывай об этом. И не позволяй забывать об этом Рашасу и его приспешникам. Борись с ними. В этой борьбе ты не будешь одинок. Видел молодых эльфов, покинувших сегодня собрание? Расположи их к себе. Сначала они не поверят тебе, убежденные, что ты пешка Рашаса, но ты должен убедить их в обратном, хоть это и сложно. Я знаю, ты добьешься успеха, и горжусь тобой, мой сын. Горжусь тем, что ты сделал сегодня. Спасибо, отец». Последнее объятие, последний взгляд, последняя ободряющая улыбка. «Скажи маме, я люблю ее», — мягко проговорил Гил. Он судорожно сглотнул. Затем повернулся и пошел прочь от отца, подойдя к белой мантии. Чародейка произнесла слово, и оба растаяли в воздухе. Не оглядываясь назад, Танис пересек границу. Слезы вновь слепили его, но полуэльф высоко держал голову, как и должен гордый отец, чей сын только что стал правителем целого народа. Он продолжал гордо держать голову, пока не опустилась ночь, пока тьма не пришла на смену дню, пока Танис не вернулся домой. Пока не пришлось сказать Лоране, что она, возможно, никогда больше не увидит любимого сына. «Итак», — сказал Даламар, стоящий в тенях дубов, — «тебе так и не удалось уговорить Гилтаса отправиться с тобой?» «Я и не старался», — резко ответил Танис. «Он дал им слово». Какое-то время Даламар внимательно смотрел на друга, потом темный эльф покачал головой и вздохнул. «Дал слово. Как я уже говорил, сын Таниса полуэльфа последний, кого Такхизис хотела видеть на эльфийском троне, если тебя это утешит. Но ее темное величество совсем не желало таких перемен и чрезвычайно сожалеет о том, что мы потерпели неудачу». Танис подумал, что новости немного утешают его. По приказу Даламара скатерти нехитрые снеть исчезли. Руки темного эльфа скользнули в рукава черной мантии. «Ну что, решился на что-нибудь? Куда пойдешь?» «Думаю, я знаю, что должен делать», — произнес Танис. «Я не могу позволить Рашасу убить Портиуса. И когда Портиус окажется на свободе, надо остановить и его, не дав расправиться с Рашасом и Кваленести, как бы я ни относился к некоторым из них». Он вышел из тени на тропу, ведущую обратно в Кваленести. Танис смотрел на дом своего детства, где в солнечном свете трепетали листья осин. «Я столькому хотел научить тебя, Гилтас», — тихо произнес Танис. «Столько хотел рассказать, и так мало успел». Даламар положил Танису руку на плечо. «Ты мог бы ничего не говорить». Уверен, твой сын слышит тебя». Танис отвернулся от Квалинести и всмотрелся в дорогу, терявшуюся в темноте. Он возвращался в дом, который, вне зависимости от количества гостей, собравшихся там, теперь всегда будет пуст. «Пойдем», — сказал он. Конец книги.